Артема гнал вперед азарт. Он поверил предупреждению Ленчика об опасности, исходящей от его скорой добычи. Но не до конца. Сам Артем, между прочим, не пальцем деланный, понимает, что к чему. Не хочет Ленчик, чтобы он этой Анечкой пользовался. Надо же, совсем не трогать. А между прочим, договора о сексуальных вариантах не было совсем. А все, что не запрещено, разрешено. В адресе, написанном Ленчиком, значилась площадь Победы, дом 1, дальше квартира и этаж. Артем не успел спросить, кто из родственников Анны там живет, но в любом случае проживать в сталинском доме по такому адресу – круто. Новую машину Артем поставил на платную стоянку, недалеко от Поклонной горы. Нужный адрес нашел сразу. Прохаживаясь у соседнего подъезда, расположенного под прямым углом к Каниному подъезду и поэтому удобного для наблюдения, он настроился на долгое ожидание. Когда через 15 минут во двор въехал джип «Мерседес», из него вышла девушка в розовых шортах на бедрах и в легкомысленной футболке с голыми плечами. Он глазам своим не поверил. Анна оказалась моложе и красивее, чем на фотографии. «Мерседес» тут же уехал. Анна, подойдя к железной двери подъезда, остановилась. Артем понял. Она не знает кода. А если не знает, значит, родственники дальние, и она там пробудет недолго. Идти за машиной не стоит, решил Артем и сел на лавочку у соседнего подъезда. Через 2 часа стало ясно, что родственники оказались гостеприимными. Сидеть на лавочке было жестко и боязно. Еще 2 часа Артем гулял по дворам, не выпуская из виду железную дверь подъезда. Очень хотелось есть, но компаний, к которым можно было присоединиться, скинувшись на беленькую, здесь не было. С собачками гуляли, детишек воспитывали. А вот нормальных мужиков, как у них во дворе в Перово, не наблюдалось. До 9:30 вечера. В 9:30 к Артему подошел низенький полупьяный дворник. С ним Артем сговорился за 5 минут. И до часу ночи они еще 2, материализовавшихся неизвестно откуда собутыльников, тихо пили водочку на лавочке под закусь из магазинных салатиков. Когда в 2:30 Анна не появилась, Артем попрощался с никудышными собутыльниками, поймал такси и отправился домой спать. В 7 утра он уже сидел в своей машине, страдал похмельным синдромом и боролся с дремотой. Страдать пришлось до 2 часов дня. Анна вышла из подъезда в короткой юбке, в легкомысленном топе, с сумкой в руке и воздушной походкой, как бы танцуя, пошла в сторону продовольственного магазина, расположенного в самом доме, рядом с проходной аркой. Помещение магазин занимал не больше 20 метров, но из-за удобства расположения и высоких цен выручку ежедневно имел миллионную. Артему было так плохо, что он не стал выдумывать хитроумных ходов, а просто поехал за Анной. В нескольких метрах от магазина стояло здание котельной. Артем выждал момент, когда Анна оказалась между стеной котельной и его автомобилем. Выскочил, рубанул девушку по шее и быстро запихнул на заднее сиденье. Аккуратно выехав из двора, он остановился на соседней улице, быстро вколол Анне лекарство и, затащив в машину, усадил на заднее сиденье в позе спящей. Сумку запрятал под переднее сиденье. Кутузовский проспект, как ни странно, был свободен, и до МКАДа Артем доехал за 20 минут. Стрелка датчика горючего утыкалась в красную заправку. Пришлось заехать за бензином. Вставляя пистолет в бензобак, он посмотрел на заднее сиденье и встретился глазами с Анной. Она со спокойным удивлением смотрела на него, но не шевелилась. Артем был настолько горд собой, что ему срочно хотелось поделиться удачей. Он быстро выехал с автозаправки и затормозил через 100 метров. Развернувшись к Ане, он радостно задышал тяжелым перегаром. «Здорово я тебя, правда?» Анна молчала. 2 дня высиживал, здоровьем рисковал. Ну что, будем развлекаться?» Анна неловко повернулась и чуть не упала на сиденье. Руки не слушались, тело не ощущалось, только сильно болела шея. «Что вы мне вкололи?» «А фиг его знает. Попросил в аптеке снотворное посильнее, которое психом колют. Тебе 3-ю дозу вкатил. Дорого заплатил, но для тебя не жалко». «Спасибо. Куда едем?» «На дачу ко мне. Подожди, я сейчас». Он вышел из машины, пересел на заднее сиденье. «Чего он на тебя взъелся?» «Кто?» – удивилась Анна. «Не дала, что ли?» «Чего не дала?» – сонно переспросила Анна. «А того». Артем стал просовывать потную руку между ног Анны. Она так испугалась, что он испачкает ее новую юбку, да еще волной пошел противный запах многодневного перегара, что правая рука ее ожила, и она быстро наложила ладонь на лицо похитителя. Артем отпрянул сразу, но все равно ощутил на лице многопальцевый раскаленный утюг. «Ах ты, сука, блядь!» Он ударил ее кулаком в лицо. «Чего же эти гады называют меня сукой?» — подумала Анна и провалилась в ничто. Артем подул на костяшки кулака. Плечи и оголенные руки Анны, сидевшие без сознания, были совершенной формы. Бархатная кожа мерцала легким загаром. Артем провел по плечам ладонью, а Анна не реагировала. Видимо, он сильно ее приложил. «Ладно, приручением этого красивого тела он займется потом, на даче. Сейчас пора ехать, а не отсвечивать на самой оживленной трассе страны». Пересев на переднее сиденье, он посмотрел на себя в зеркало. На лице краснели 4 пятна, пятое горело под скулой. Болело сильно, но терпимо. Значит, Ленчик предупреждал именно об этих ее гребаных вышибонах. Интересно, как она сможет обжечь, когда не сонная. Ладно, потерплю и отыграюсь. В дачном поселке по случаю четверга народу на участках копошилось не очень много. К тому же начал накрапывать дождь. Но Артем решил перестраховаться и загнал машину на участок за дом. С трудом затормозив по мокрой траве, он достал из бардачка бутылку водки, вскрыл пробку, сделал глоток, затем еще, а потом отхлебнул столько, что закашлялся. Обратно отправить водку в бардачок не поднялась рука, и он засунул ее в карман. Вывалившись из машины, Артем отпер дверь дачного дома, сделанного по типу деревенского, с печкой и сенями. Пробежал в комнату и открыл подпол. Оглядевшись, он сдернул со стены пыльный ковер псевдоперсидской расцветки и кинул вниз. Затем бросил туда же подушку и одеяло, которое стащил с незастеленной после предыдущего посещения кровати. Пройдясь по комнате, он заглянул на кухню, достав бутылку из кармана, отпил и задумался. «А как я ее буду кормить? Аж парит ведь? Значит, воспитывать ее надо, не прикасаясь к телу. Ничего, я умнее любой дуры бабы. И с этой извращенкой утюгом я справлюсь». Хлебнув водки до тошноты, Артем быстрым шагом перешел из дома в сарай. Взял ведро и собачью цепь. Вернувшись в дом и периодически прикладываясь к бутылке на 2 глотка, он спустился в подпол, расстелил на бетонном полу ковер, пристроил подушки и прибил цепь к несущей балке. Из машины Анну тащить было тяжело. Рыхлый Артем взмок и разозлился. Спускаясь по лестнице в подпол, он не удержал девушку, и она скатилась на бетонный пол, сильно ударившись головой. Он даже кровь не стал стирать с ее головы. Купив в поселковом магазине 2 самые дешевые бутылки водки, Артем пешком дошел до собачьего питомника, который находился через поле, в 1,5 километрах от дачного поселка. Идти пришлось под проливным дождем. Артем путался ногами в высокой мокрой траве, допивал свою бутылку и разговаривал сам с собой. «Я самый умный, я вам всем покажу». В собачьем питомнике пахло, как в забойном цехе обанкроченного мясокомбината. Но Артем все прошлое лето, подрабатывающий в питомнике, запах не замечал. Он пожал грязную руку пьяного парня, должность которого называлась специалист-кинолог. Артем, рассчитавшись булькающей валютой, взял на прокат селок, длинную полуметровую металлическую палку с петлей на конце. Натяжение петли регулировалось на рукоятке. Не только собака, но и человек среднего роста в такой петле был совершенно беззащитен. При любом сопротивлении петля стягивалась на горле, и желание рыпаться у пойманного объекта пропадало. На обратной дороге через поле, под дождем, он с особым наслаждением щелкал себя по мокрым брюкам силком. «Я из тебя, стерва, беззубую сучку сделаю». Перед тем, как спуститься в подвал, Артем долго копался в ящиках старого шкафа. В нем он обнаружил баллончик с перцем и пластмассовые очки для токарных работ. Надев очки, он намочил полотенце и приложил к лицу. Как только Артем открыл крышку подпола, Анна подняла глаза и громко спросила: «Что тебе надо? Объясни спокойно, и мы сможем найти выход из создавшегося положения». Она сидела у стены на ковре, держалась за голову, слабо шевеля пальцами по волосам в запекшейся крови. Что-то было в голосе Анны неправильно. Не могла она разговаривать в слишком уверенном тоне, как бы на публику. Артем не стал отвечать на глупый бабский вопрос, спустился в подвал, подошел ближе и, хотя Анна попыталась закрыть рукой лицо, направил в упор струю едкого перца. Анна начала задыхаться. Артем отодрал ее руки, натянул на шею петлю и схватил селок за длинный конец, привязал его к стойке лестницы. С удовольствием оценив сделанное, он выбрался в комнату и оттуда крикнул. «Спокойнее надо быть, сука! Руки не распускать! Захочешь жрать – заори! А по нужде большой и малый – в ведро!» Анна не слушала его, задыхалась и размазывала слезы по лицу, но не плакала. «По какому направлению у вас дача? Куда вы меня привезли? Хотите денег?» «Денег? Направление?» И сидит Анна как-то неправильно, отставив в сторону руку, как будто на ней где-то микрофон. «Ах ты хитрая тварь, ты же на публику работаешь!» Плотнее приложив к лицу мокрое полотенце, Артем спустился в подпол и обшарил пространство рядом с Анной, топик и юбку. В юбке с изнаночной стороны был приторочен потайной карман. В нем и нашелся телефон. Необычный, большой плоский квадрат. Скорее, это был мини-компьютер. И что было совсем нехорошо, телефон был включен. «Алло, как вас зовут?» «Мужик, давай поговорим по-человечески. Расскажи, в чем проблема?» Артем выключил компьютер, телефон и положил в свой карман. «Ишь ты разговорчивый!» Поднявшись из подвала в комнату, он перед тем, как закрыть крышку, нагнулся. «И реши сама, что тебе выгоднее, сопротивляться или сразу стать умнее, то есть покладистой».